Эль-Матьери Эл-Сиран. Погода действительно повернула к осени. Если днем еще было солнечно и тепло, то к вечеру могли набежать облака и начаться ветер, стихавший только поздно ночью. Я успела забыть о засунутых под крышу бутылках, но те неожиданно напомнили о себе сами. Вообще, все новости теперь удачно стекались на кухню, где мне были рады. Я никогда не отказывалась, разнося письма, заскочить в лавку с пряностями или на рынок и купить то, что требовалось повару для очередных кулинарных экзерсисов, и обычно притаскивала несчастным, сосланным на кухню горничным леденцы на палочке. В ответ меня подкармливали и делились новостями и слухами. Так я и узнала, что последнюю ночь маркиза Эл Аблван, служанки, хихикая меж собой, звали чопорную особу леди Болван, не могла уснуть до утра, потому что за стеной вздыхали и стенали замогильные голоса. И только когда пришел рассвет, наступила тишина. В общем, после обеда леди собирается в храм. Спрашивать, рад ли герцог, было излишне. Лучше мне ему сегодня просто не попадаться на глаза, во избежание. Но интересно, долго ли продержится ветреная погода? Еще бы пару дней было бы идеально. И, эх, если бы Фейли помогла немножечко. Хотя, если Фейли помочь не может, попробую сама. Намедни у господ на обед подавали дорогущую, привезенную с побережья, в выстланных водорослями бочках рыбу с интересным названием «Небесный окунь». Прозвище «Небесный» подводный хищник получил за удивительные свойства чешуи, содержавшей в большом количестве соединения фосфора и слабо мерцавшей в темноте холодным зеленоватым светом. Мусор еще не вывозили, значит, на помойке лежит кулек с рыбными очистками. Конечно, возиться с таким не подарок, но перспективы манили. Взять, к примеру, черную тряпку, а на ней, пользуясь рыбным клеем, выложить из крупной чешуи череп. Если тот станет хотя бы немного светиться, я уж сумею продемонстрировать сие художественное девичье рукоделие в правильное время в правильном месте. Например, свешу черный стяг ночью с крыши над окном читы Эл-Аблван и помашу немножко. Благо, занавески тени задвигают. Весь особняк уже был в курсе, что леди обожает любоваться звездами, которые, как известно, глаза дев-заступниц, взирающих на нас с небес. Вот и полюбуются и девами, и моим черепом. А нечего было ловить несчастного помощника-секретаря в коридоре, когда Мерзьен послал меня к кабану с бумагами на подпись и полчаса пилить за лохматость и неправильную осанку. Я столько работала над тем, чтобы та стала неправильной. Но, видно, моя прапрапра рассудила, что негоже леди с черным флагом скакать ночью по крыше. Привести замысел в исполнение я не успела. Только стемнело, как показалось, что женский голос произнес. «Присядь на кровать, не то упадешь». «Фейли? Это она?» Послушно села и обмякла. Очнулась от того, что меня трясли за плечо. «А что у моей кровати делает мажордом? И почему я сплю одетой?» «Ах, ну да, Фейли!» «Лорд Феликс, что случилось? Я задремал!» «Их светлость велели проверить каждого в поместье. Все ли на своих местах? Леди Эл Аблван кто-то напугал. Герцог подозревает злой умысел». «Да вы что?» Натурально округлила я глаза. «Ну ладно, раз ты в комнате, тут и оставайся». «А помочь я могу?» «Сказал, сиди тут, не путайся под ногами». «Ну ладно, и так и эдак завтра все узнаю от горничных. Но выходит, Фейли меня снова спасла. Если б я полезла через чердачное окно на крышу и устроила представление для читы болван с восторженным визгом зрителей в финале, то меня бы наверняка поймали. И рыба-череп, даже если б я зашвырнула свой стяг в кусты, нашли. На том бы моя служба и кончилась». И хорошо, если без 30 палок или чего похуже напоследок. Но что привиделось леди? Хочу знать. Оказалось, достопочтенная леди явился глаз, летающий. Точнее, висящий в воздухе прямо в углу ее покоев. И лишь раз взглянув на моргающее диво, маркиза однозначно поняла, что девы-заступницы к данному феномену никакого отношения не имеют. традиционно синюшное и светящееся око было жутким, опутанным сосудами, и, мало того, зрачок вперился прямо в нее, Эфраизу Эл-Абулван. Дальше шло все как обычно. Визг до небес, суета и беготня прислуги и проспавшего все интересное супруга. Новинкой был лишь обыск особняка и прилегающей территории с сабельниками. Естественно, ничего не нашли. Но, кажется, моими молитвами в этом доме появилась еще одна оригинальная традиция. Кроме регулярного явления светящихся синих призраков, гости так спешат унести ноги, что уезжают не позавтракав. Кстати, повар, два дня готовивший ингредиенты для какого-то особенного паштета, жутко оскорбился. Зря он, паштет все равно съедят, а на конюшне теперь станет заметно спокойнее. Только герцог Абелер Эл-Дрега, плечо правосудия владыки всея Соренты, призраков не убоялся и решил задержаться в особняке. Если честно, меня это совсем не обрадовало, а потом и откровенно напугало, потому что вдруг ни с того ни с сего коршун вызвал меня, чтобы надиктовать письмо. Почему меня, а не своего доверенного секретаря, я сначала не поняла. Войдя, чуть неуклюже поклонилась. Уж какое изящество, когда руки заняты бумагой и чернильницей с пером! И уставилась на коршуна в ожидании распоряжений. Сейчас, при дневном свете, на близком расстоянии можно было отлично разглядеть и волевое лицо с орлиным носом, и то, что в черные пряди над висками уже вплелось серебро. Коршун не усмехнулся, а так дернул углом узкогубого рта и повел пальцем в сторону стоящего у стены секретера с откинутой доской. «Наверное, я должна сесть и приготовиться писать под диктовку». Уселась. Коршун встал сзади так, чтобы смотреть через мое плечо, и начал. «Милостивая леди, я прибыл в Кентар и по просьбе нашего общего знакомого занялся расследованием дела об опекунстве сироты». Хорошо, что писала я медленнее, чем он говорил, и настолько сосредоточилась, пытаясь сделать почерк тверже, более мужским, что содержание послания дошло до меня не сразу, иначе б или дернулась, или вовсе опрокинула чернильницу. Потому что имя Эльма Эл-Сиран, герцог Абелер Эл-Дрега, произнес именно тогда, когда я сунула перо в чернила. Чудом обошлось без чернильной лужи и клякс. Но на пару секунд я замерла, как испуганный заяц, и спорить могу, он это заметил. «Да, я забыл, ты же сам из Мировина!» Неожиданно обратился ко мне коршун. И что делать, кивнуть? Вот так, сидя к нему затылком? А вывернуть шею, чтобы видеть лицо их светлости, не получится. Я же не сова с круговым обзором. Отложив перо, вскочила, развернулась и поклонилась, а потом отрапортовала. «Так точно, ваша светлость!» «Знаешь Эльму Эл-Сиран?» «Как не знать, ваша светлость? Я с детства на конезаводе семьи Эл-Сиран с мировинцами и здесь с ними работаю». «Тише, тише!» Поморщился коршун в ответ на мой энтузиазм. «А что делать? Только и остается улыбаться и глазами хлопать, стараясь не показать, как коленки трясутся. Но знала я, нутром чуяла, что не к добру этот хищник тут появился». «Ладно, садись, пиши дальше». Пришлось стиснуть зубы и следить за почерком, за каждой буквой. В коридор я вывалилась с колотящимся сердцем. В висках стучало, в голове билась единственная мысль – немедленно вылететь из особняка и больше сюда не возвращаться. Потом все же появилась вторая, более разумная – обсудить происходящее с тетей. Но как это сделать? Если коршун действительно что-то подозревает, за мной запросто могут следить. И слишком частые визиты в модный и дорогой магазин мужского платья слуги с жалованием в несколько серебряных эйлеров в неделю не пройдут незамеченными. То есть надо быть предельно осторожной. Еще вопрос. Может ли быть совпадением то, что прежде не прибегавший к моим услугам коршун вдруг вызвал меня, чтобы написать именно это письмо? Угу, случайность. А еще свиньи по небу летают. И, наконец, к чему одному герцогу соваться в дела другого? Ведь опекунство принадлежит кабану. Зачем вообще Коршун в это полез? Для того, чтобы помочь найти пропавшую сиротку? Как-то не вяжется. А тогда зачем? Ну вот, думаю, я обязана, как верный слуга, предупредить кабана о том, что его вельможный гость, плечо правосудия, интересуется Эльмой Эл-Сиран. Если Коршун догадался, кто я такая, хуже не будет. А если не знает или не уверен, отведу от себя подозрение. Значит, иду к кабану. «Говоришь, Эльма Эл-Сиран?» «Да, ваша светлость». «А кому адресовано?» «Не знаю, ваша светлость. Имени герцог не назвал». Говорить, что письмо обращено к какой-то леди, я не стала. А то вдруг кабан решит, что к этому имеет отношение моя тетушка Анель. А она у меня одна-единственная, причем любимая. Так что врагу не выдам. Ответила правдиво на вопрос и не более того. «Ясно. Свободен». «Да, если будет что-то еще, немедленно доложи». «Все непременно доложу, ваша светлость». «Ну-ну, хватит кланяться. Иди, Тьерри, и передай Мерсьену, что он мне нужен». «Ух ты, по имени назвал. Благодетель. Но мало мне того, что из-за обещавшего отомстить выгнанного Рупера на улицах оглядываюсь, теперь еще в особняке от каждой тени шарахаться. За что на мою голову такое? И Сейсиля давно не видать». «Интересно, почему? Жаль, я соскучилась. С ним поболтаешь, поглядишь, как веером вензеля выписывает, и на душе легче. Наверное, люди так устроены, что даже на виселицу топать вдвоем веселей. Но все же, почему Коршун позвал меня писать это письмо?» Ни до чего разумного, а ли логически обоснованного, я не додумалась. Зато исхитрилась подслушать через приоткрытую дверь разговор в гостиной между двумя герцогами. «Слышал, лорд Абелер, вы интересуетесь моей воспитанницей Эльма Эл-Сиран?» «Ну, кабан! Убила бы! Первой же фразой сдал меня с потрохами!» «Ваш Тьерри доложил. Прилежный мальчик, ничего не скажешь». Ответный укол. И никакой информации, по сути дела. Хотя нужна ли она? Факт-то установлен». «Да бросьте! Тривиальный случай. Провинциальная дурно воспитанная девица, которая чуть не организовала мне несчастный случай при въезде в город, за что и должна была поплатиться, но сбежала. Найти пока не удалось. Опекунство оформлено законно. Как выйдет срок, пущу обычным ходом через поверенных дело об изъятии имущества, хотя изымать там особо нечего. Все ценное заложено». «Вот сволочь. Описал все так, словно я и впрямь покушение готовила. Услышь кто-нибудь эту историю впервые, сам бы захотел придушить малолетнюю преступницу и маргиналку Эльму». «Кстати, новая упряжка у вас чудесная», — послышался баритон Куршуна. «Сколько один такой золотой красавец стоит?» Кабан закашлялся. «Ну да, он-то не заплатил ни Эйлера, просто украл коней. Как ловко Куршун ткнул в болевую точку. Угадал или знал? Но пора ретироваться, пока меня не поймали на некрасивом деле подслушивания. Хотя назовем это собиранием информации. Но теперь, в свете маячившего в перспективе судебного иска по обиранию пропавшей сиротки, встреча с тетей превратилась из желанной в жизненно необходимую. Значит, нужно постараться это организовать. 5 корзин писем мы разобрали, но новые приглашения на званые обеды приходят каждый день – так что выбраться на законных основаниях из особняка не проблема.